Предисловие. Художник — это тот, кто создает красивые вещи. Раскрыть художество и скрыть художника — такова у художества цель. Критик — это тот, кто в новой манере или, пользуясь новым материалом, выразит свое впечатление от этих красивых вещей. Критика, плохая или хорошая, всегда есть автобиография. Так что те, кто видят развратное в прекрасном, сами развратны и при этом непрекрасны. Это большой недостаток. Находить в прекрасных вещах также и прекрасные идеи умеют люди культурные. Для них еще есть надежда. И только для избранных прекрасные вещи исключительно означают красоту. Нет ни нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги хорошо написанные, есть книги плохо написанные. Неприязнь XIX века к романтизму — это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего лица. Чья-нибудь нравственная жизнь может порой оказаться сюжетом художника, однако вся нравственность художника — в совершенном применении несовершенных средств. Ни единый художник не желает что-либо доказывать, ведь доказаны могут быть даже достоверные истины. Ни у какого художника не бывает этических пристрастий. Этические пристрастия в художнике есть непростительная манерность стиля. Болезненных художников нет. Художник может изображать все. Мысль и язык для художника — орудие его художества. Порок и беспорочность для художника — материалы его художества. В отношении формы музыка есть первообраз всякого искусства. В отношении чувства первообразом является лицедейство актера. Всякое искусство одновременно есть и поверхность, и символ. Те, кто проникают глубже поверхности, сами ответственны за это. Те, кто разгадывают символы, сами ответственны за это. Ибо зритель, а не жизнь, поистине отражает искусство. Несогласие мнений о каком-нибудь создании искусства свидетельствует, что это создание ново, сложно и жизненно. Если критики между собой не согласны, художник в согласии с собой. Мы можем простить человека, создающего полезную вещь, если сам он не восхищается ею. Единственное оправдание для создающего бесполезную вещь — это то, что каждый восхищается ей безмерно. Все искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд, 1891 год. Глава первая. Мастерская была пропитана пряным ароматом роз. И когда легкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду между деревьями, в открытую дверь вплывал удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника. Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками, и куря по обыкновению одну за другую бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского ракитника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенно-яркой красоты. Изредка по длинным шелковым занавесям громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетавших мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицых художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными золочеными усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа. Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним, немного поодаль, сидел и сам художник. Безил Холвард, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шуму и возбудило немало странных толков. Когда художник взглянул на грациозную красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, Улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удержать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться. «Это ваше лучшее произведение, Безил. Лучшее из всех вами написанных картин», — проговорил лорд Генри томно. «Вы непременно должны выставить его в будущем году в Гросвенор Гэллери. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне ни случалось там бывать, там всегда такое множество людей, что немыслимо разглядеть картины. А это ужасно. Или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей. А это еще ужаснее. Гросвенор, по-моему, единственное место для вас». «Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь», — ответил Безил, закидывая голову назад по своей странной привычке, заставлявшей бывало его товарищей в Оксфорде смеяться над ним. «Нет, я нигде не выставлю ее». Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами, поднимавшимися от его крепкой папиросы, пропитанной опием. «Вы ее не выставите?» «Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы художники, странные люди! Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности. А как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно — когда о нем молчат. А такой портрет, как этот, поставит вас на голову выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще способны на какие-нибудь чувства». «Я знаю, что вы будете надо мною смеяться», — ответил художник. «Но я, право, не могу выставить этот портрет. Я вложил в него слишком много себя самого». Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся. «Да, я знал, что вы будете смеяться. Но, тем не менее, это так». «Слишком много себя самого. Честное слово, Безил, я не знал, что вы до того тщеславны. Я, право, не вижу никакого сходства между вами. У вас такое суровое, сильное лицо и черное, как уголь, волосы. Этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков роз. Ведь, дорогой мой Безил, он нарцисс, а вы... конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое. Но красота... настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос. Или лоб. Или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей, какой угодно ученой профессии. Как они все безобразны. Исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда и не думают. Епископ и в 80 лет обыкновенно повторяет то, что его учили говорить, когда он был мальчишкой 18 лет. И, естественно, поэтому, что наружность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслил никогда. Я в этом совершенно уверен. Он безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть. И летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Безил, вы ни капельки на него не похожи. «Вы меня не понимаете, Гарри», — ответил художник. «Конечно, я не похож на него. Я это знаю прекрасно. И, право, я бы очень жалел, если бы оказался похож на него. Вы пожимаете плечами. Я говорю вам правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок. Тот самый, который на всем протяжении истории преследует нетвердую поступь царей. Лучше не отличаться от других. Уроды и дураки в этом мире всегда остаются в барышах. Они могут спокойно сидеть и праздно взирать на то, как играют другие. Если они не знают побед, зато не знают и поражений. Они живут так, как все мы должны бы жить. Невозмутимо, равнодушно, не зная тревог. Они никому не приносят гибели и сами не гибнут от вражьих рук. Ваше положение и богатство, Гарри, мой ум, каков бы он ни был, мое искусство, какова бы ни была ему цена, красота Дориана Грея, за все эти дары богов мы заплатим когда-нибудь страданием. Страшным страданием. «Дориан Грей? Его так зовут?» — спросил лорд Генри, медленно переходя через всю мастерскую к Безилу Холворду. «Да, его так зовут. Вам я не хотел называть его имя». «Но почему же?» «О, этого я не могу объяснить. Видите ли, когда мне кто-нибудь очень нравится, я никогда никому не скажу его имени. Это почти то же самое, что отдавать его часть другим. Я научился любить таинственность, ведь только она и может сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Всякий пустяк становится интересным, как только начинаешь его скрывать. Когда я теперь уезжаю из города, я никогда не сообщаю своим близким, куда я еду. Если бы я это сделал, все удовольствие поездки было бы для меня потеряно. Это глупая привычка, быть может, но она вносит каким-то образом значительную долю романтизма в жизнь. Конечно, вы все это считаете ужасно глупым. Вовсе нет, — ответил лорд Генри. Вовсе нет, дорогой Безил. Вы, кажется, забываете, что я женат, и что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает жизнь полную обманов, неизбежной для обеих сторон. Я? Никогда не знаю, где моя жена. А жена моя никогда не знает, что я делаю. При встрече, а изредка мы встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь или бываем у герцога, мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена хорошо это делает. В сущности, гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числах, а я все всегда перепутаю. Но когда ей случается меня поймать, она никогда не поднимает истории. Иногда мне даже хотелось бы, чтобы она рассердилась, но она только смеется надо мной. «Терпеть не могу эту вашу манеру говорить о своей супружеской жизни, Гарри», — молвил Безил, подходя к дверям, ведущим в сад. «Я уверен, что вы на самом деле примерный муж, но что вы, в сущности, стыдитесь собственных своих добродетелей. Вы странный человек». Никогда не скажете ничего нравственного, но никогда не совершите ничего безнравственного. Ваш цинизм — просто-напросто поза. Быть естественным — поза, и самое раздражающее, какую только я знаю. Смеясь, возгласил лорд Генри. Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки. Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы. «К сожалению, мне сейчас надо идти, Безил», — сказал он. «Но я не уйду, покуда вы не ответите мне на тот мой вопрос». «Какой вопрос?» — спросил Безил Холвард, не поднимая глаз от земли. «Вы прекрасно знаете, какой». «Нет, не знаю, Гарри». «В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину». «Я сказал вам настоящую причину». «Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много себя самого. Но ведь это ребячество». «Гарри», — сказал Безил Холвард, глядя ему прямо в глаза. «Каждый портрет, написанный с чувством, есть в сущности портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель — это просто случайность. не ее раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя. Поэтому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души. Лорд Генри засмеялся. «Что же это за тайна?» — спросил он. «Я скажу вам», — ответил Холвард, но выражение замешательства появилось у него на лице. «Я весь в ожидании, Безил», — продолжал его собеседник и посмотрел на него. «О, говорить-то тут почти нечего, Гарри», — ответил художник. «Но вряд ли вы это поймете, а, пожалуй, вряд ли и поверите». Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвавши в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать. «Я совершенно уверен, что пойму все», — возразил он, пристально разглядывая маленький золотистый кружок, опушенный белыми лепестками. «Что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно». Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые гроздья сирени, мириады крошечных звездочек, заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены, и словно синяя нить, длинная тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биение сердца Безила Холворда, и он удивленно ждал, что будет дальше. «Дело попросту вот в чем», — сказал через некоторое время художник. «Два месяца тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе, только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке и белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий, даже биржевой маклер, может приобрести репутацию цивилизованного человека». Ну вот, войдя в залу и поболтав минут 10 с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся в полоборота и в первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого была так обаятельна, что если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство. Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда был сам себе господин. По крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут... Но я не знаю, как это вам объяснить. Что-то подсказало мне, что в моей жизни сейчас совершится какой-то ужасный перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало страшно. Я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. Я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать. «Совесть и трусость — право одно и то же. Совесть — это лишь вывеска фирмы. Вот и все». «Я этому не верю, Гарри. Я даже не верю, что этому верите вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, может быть, это была гордость, так как я всегда был очень горд, я стал протискиваться к дверям. Но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон». «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холвард?» — закричала она. «Вы ведь знаете ее изумительно резкий голос». «Да, она павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты», — сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими тонкими нервными пальцами. «Я не мог от нее отделаться». Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным сановникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее. Но она во что бы то ни стало желала, по-видимому, раздуть меня в знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех. По крайней мере, о ней кричали разные газеты. Что в 19 веке должно случить мерилом бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей стороны, но я попросил леди Брэндон познакомить меня с ним. В конце концов, может быть, это и не было таким уж безрассудством. Это было просто неизбежно. Мы бы все равно заговорили друг с другом и безо всяких представлений. Я в этом уверен. Дориан мне потом сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено было встретиться. «А что же говорила вам леди Брэндон об этом чудесном юноше?» — спросил лорд Генри. «Я ведь знаю ее привычку давать беглой пресси каждого из ее гостей. Помню, как она раз подвела меня к какому-то суровому, багрянолицому старцу, увешанному орденами и лентами, и начала шептать мне на ухо трагическим шепотом, слышным для всех присутствовавших, самые чудовищные о нем подробности. Я сбежал. Я люблю узнавать людей сам. Но бедная леди Брэндон обращается со своими гостями, как аукционер со своим товаром. Она рассказывает вам о них ничтожные подробности. Или же говорит вам все, кроме того, что вы бы хотели знать. «Бедная леди Брэндон, вы слишком жестоки к ней, Гарри», — ответил рассеянно Холвард. «Мой милый, она пыталась открыть салон, а ей удалось просто открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею!» «Но скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?» «О, что-то вроде прелестный юноша, мы были неразлучны с его бедной матерью, я забыла, чем он занимается, боюсь, что ничем. Ах да, играет на рояле или на скрипке. Не так ли, дорогой мистер Грей?» Мы оба не могли удержаться от смеха и сразу стали друзьями. «Смех? Недурное начало для дружбы. И, пожалуй, лучший конец для нее», — заметил лорд Генри, срывая другую маргаритку. Холвард покачал головой. «Вы, Гарри, не понимаете ни дружбы, ни вражды. Вы любите всех равно, то есть вы ко всем равнодушны». «Как ужасно вы несправедливы!» — воскликнул лорд Генри, сдвигая на затылок шляпу и поглядывая вверх на маленькие тучки, что, подобно спутанным клубкам блестящего белого шелка, плыли мимо по бирюзовому куполу летнего неба. «Да, ужасно несправедливо. Я очень различаю людей. Я выбираю себе друзей за их внешность, знакомых за их хорошую репутацию и врагов за их ум. Человек никогда не может быть достаточно осторожным в выборе своих врагов. У меня нет среди них ни одного дурака. Все они люди с известными умственными достоинствами, и потому все они меня оценят. Разве это очень тщеславно с моей стороны? Мне кажется, это немного тщеславно». «Мне это тоже кажется, Гарри, но, согласно вашему определению, я должен быть для вас только простым знакомым». «Любезнейший Безил, вы больше, чем просто знакомый. И меньше, чем друг. Нечто вроде брата, вероятно». «Ну, братья, я не очень-то их люблю. Мой старший брат никак не желает умереть, а младшие только это и делают». «Гарри», — воскликнул, нахмурившись, Холвард. «Милый мой, я ведь говорю не совсем серьезно. Но я не могу любить своих родственников. Я думаю, это происходит от того, что мы не можем выносить людей с теми же недостатками, что и у нас самих. Я вполне сочувствую английской демократии в ее озлоблении против того, что она называет пороками высших классов. Народные массы чувствуют, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их собственным достоянием, и что если кто-нибудь из нас делает глупость, то он посягает на их привилегии. Когда против бедного Саутворка был начат бракоразводный процесс, то ведь их негодование было просто бесподобно. А между тем, я не думаю, чтобы хоть 10% из людей низшего класса жило вполне нравственно. Я не согласен ни с одним словом из того, что вы сейчас говорили, Гарри. И даже более того, я думаю, что и сами-то вы не согласны с собою. Лорд Генри погладил острую темную бородку и постучал по своим лакированным башмакам кончиком эбеновой трости, украшенной кисточками. «Какой вы типичный англичанин, Безил! Вы вторично делаете одно и то же замечание. Если кто-нибудь развивает какую-нибудь мысль перед англичанином, что всегда неосторожно, последний никогда не задается вопросом, правильно она или нет. Единственное, что ему важно, это верит ли сам человек в то, что он говорит. А между тем, ценность какой-нибудь мысли никогда не зависит от искренности человека, который ее высказывает. Наоборот, по всей вероятности, чем меньше у человека искренности, тем разумнее должна быть сама мысль, так как в таком случае она не отражает ни его желаний, ни его нужд, ни его предрассудков. Но я не собираюсь обсуждать с вами политические, социологические или метафизические вопросы. Я больше люблю людей, чем принципы. А людей без принципов больше всего на свете. Расскажите мне еще о Дориане Грее. Часто вы с ним видаетесь? Ежедневно. Я не чувствовал бы себя счастливым, не встречаясь с ним каждый день. Он абсолютно мне необходим. Как странно. Я не думал, что когда-либо вы будете любить что-нибудь, кроме вашего искусства. Он теперь для меня само искусство, — серьезно сказал художник. Порою я думаю, Гарри, что в истории человечества есть только две маломальски значительных эры. Первая — это открытие нового средства выражения в искусстве. И вторая — появление новой индивидуальности в искусстве же. Со временем лицо Дориана Грея будет для меня иметь то же значение, какое для венецианцев имело открытие масляных красок, или для позднейшей греческой скульптуры лицо Антиноя. Я не только рисую, пишу с Дориана. Конечно, я все это уже проделал. Нет, он для меня больше, чем простая модель. Я не скажу, будто я недоволен тем, как я его написал, или будто его красота такова, что она не поддается искусству. В сущности, на свете нет ничего, что не может быть выражено искусством. Я знаю, что все написанное мною после встречи с Дорианом Греем — хорошо. И даже лучше всего, что я сделал за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом, не знаю, поймете ли вы меня, его индивидуальность внушила мне совершенно новую манеру в искусстве. Совершенно новый стиль. Я вижу вещи иными. Я опознаю их иначе. Теперь я могу воссоздать жизнь в таких формах, которые раньше были скрыты от меня. Грёза о форме в дни размышлений. Кто это сказал? Не помню. Но вот чем для меня стал Дориан Грей. Уж одно присутствие этого мальчика. Мне он кажется почти мальчиком, хотя ему уже за 20. Одно уж его присутствие. Ах... Не знаю, можете ли вы себе представить все значение этого. Он бессознательно выявляет для меня контуры новой школы, в которой должны слиться вся страстность романтизма и все совершенство классицизма. Гармония души и тела. Как это много. В нашем безумии мы разлучили эти две сущности и выдумали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри. Если бы вы только знали, что такое для меня Дориан Грей. Помните мой пейзаж, за который Анью предлагал мне такую высокую цену, а я не хотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. А почему? Потому что, когда я писал ее, Дориан Грей сидел рядом со мной. Какая-то неуловимая мне сила передалась от него. И я впервые в жизни увидал в обыкновеннейших деревьях чудо, которого я постоянно и напрасно искал. «Безил, это поразительно! Я должен видеть Дориана Грея!» Холворд встал и быстро зашагал взад и вперед по саду. Немного погодя, он вернулся. «Гарри», — сказал он, Дориан Грей для меня вдохновление в искусстве. Вы, может быть, ничего в нем не увидите. Я вижу в нем все. Нигде его влияние не выражается так сильно, как в таких произведениях, где его собственный образ отсутствует. Просто, как я уже говорил, он внушает мне новую манеру, новый стиль. Я нахожу его в изгибе некоторых линий, в прелести и нежности некоторых тонов. Вот и все. «Тогда почему же вы не хотите выставить его портрет?» — спросил лорд Генри. «Потому что, сам не сознавая, я вложил в него какое-то проявление того странного художественного идолопоклонства, о котором я, конечно, никогда не заговаривал с ним. Он ничего об этом не знает. Он никогда ничего не узнает об этом. Но люди могут догадаться. А я не обнажу своей души перед их пустым и любопытным взором. Я никогда не подставлю своего сердца под их микроскоп. В этой картине слишком много меня самого, Гарри. Слишком много меня самого». «Поэты не так щепетильны, как вы. Они знают, насколько страсть полезна для распространения книги. В наше время разбитое сердце выдерживает много изданий». «И я ненавижу их за это», — воскликнул Холвард. «Художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать ни частицы своей личной жизни. Мы живем в такой век, когда люди смотрят на искусство, как на какую-то автобиографию. Мы забыли, что такое отвлеченное чувство красоты. Если мне суждено еще прожить, я покажу людям, каково оно. И потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея». «Мне кажется, вы не правы, Безил. Но я не буду с вами спорить. Только люди умственно несостоятельные спорят. Скажите мне, Дориан Грей очень привязан к вам?» Художник на несколько мгновений задумался. «Он меня любит», — ответил он, помолчав немного. «Я знаю. Он меня любит. Конечно, я ему говорю много лестного. Я нахожу странное удовольствие говорить ему такие слова, о которых потом сожалею. А он, в общем, очень мил со мною, и мы часто сидим у меня в мастерской и беседуем о тысяче разных вещей. Но иногда он бывает ужасно небрежен, и ему, кажется, доставляет истинное удовольствие огорчать меня. Тогда, Гарри, я чувствую, что отдал всю свою душу человеку, обращающемуся с ней не лучше, чем с каким-нибудь цветком, который можно сунуть в петлицу своего сюртука или с каким-нибудь значком, удовлетворяющим его тщеславие или развлечение для летнего дня». «Летние дни бывают продолжительны, Безил», — проронил лорд Генри. «Быть может, он вам прискучит раньше, чем вы ему. Это, конечно, печально, но ведь гений, несомненно, долговечнее красоты. Этим именно объясняется наше стремление стать как можно более образованными. В дикой борьбе за существование мы хотим иметь на своей стороне что-нибудь неприходящее, а потому загромождаем свой ум всяким вздором и всякими фактами, в глупой надежде удержать позицию за собой. Прекрасно осведомленный человек — вот современный идеал. А ум прекрасно осведомленного человека — ужасная вещь. Это как лавка антиквария. Всюду разные чудища и пыль, и все оценивается выше своей настоящей цены. И все-таки я думаю, что вы утомитесь первой. В один прекрасный день вы посмотрите на Дориана Грея, и он покажется вам не совсем подходящей моделью. Или вам не понравится его тона, или еще что-нибудь. Вы станете горько упрекать его в глубине души и будете серьезно думать, что он нехорошо с вами поступил. В следующий его приход вы будете совершенно холодны и равнодушны. Будет очень жаль, так как вы переменитесь. То, что вы мне рассказали, — роман. Художественный роман, как можно было бы назвать его? А самое худшее во всяком романе — это то, что он делает человека совершенно неромантичным». «Гарри, не говорите так! Пока я жив, образ Дориана Грея будет властвовать надо мною. Вы не можете чувствовать того, что чувствую я. Вы сами так часто меняетесь. Ах, дорогой Бэзил, вот именно потому-то я и могу это чувствовать. Тот, кто верен неизменно, знает лишь легкомысленную сторону любви. Только те, кто изменяют, познают ее трагедию. Лорд Генри достал спичку из серебряной изящной спичечницы и с самодовольным видом закурил папиросу, как будто он подвел единой фразой итог всему мирозданию. В зеленой, точно лакированной листве плюща с чириканьем вспорхнули воробьи, и синие тени облаков, словно ласточки, гонялись по траве друг за другом. Как хорошо в саду! И как очаровательны людские чувства! Гораздо больше, чем мысли. Так казалось лорду Генри. Собственная душа и страсти друзей — вот самые очаровательные вещи на свете. Он представил себе, смеясь, скучный завтрак, который он прозевал, засидевшись у Бэзила Холварда. Если бы он отправился к своей тетке, он, наверное, встретил бы там какого-нибудь лорда Гудбоди, и весь разговор вертелся бы на пище для бедных и на необходимости устройства образцовых дешевых квартир. Каждый класс проповедовал бы те добродетели, в которых не нужно упражняться самому. Богачи говорили бы о ценности бережливости, а бездельники красноречиво доказывали бы благородство труда. Как приятно было избавиться от всего этого. При воспоминании о тетке его как будто осенила какая-то мысль. Он повернулся к Холварду и сказал: «Мой друг, я сейчас припомнил». «Что, Гарри?» «Где я слышал имя Дориана Грея?» «Где же?» — спросил Холвард, слегка нахмурившись. «Не глядите так сердито, Бэзил. Это было у моей тетки, леди Агаты. Она сказала мне, что открыла чудесного юношу, который обещал помочь ей в Ист-Энде, и что зовут его Дориан Грей. Я должен добавить, что она никогда не говорила мне о его красоте. Женщины не умеют ценить красивую внешность. По крайней мере, добродетельные женщины. Она говорила, что он очень серьезен и отзывчив. Я сразу представил себе существо в очках, с жидкими волосами, в ужасных веснушках и на длинных нескладных ногах. Жалко, что я не знал, что это и есть ваш друг». «Я очень рад, что вы не знали этого, Гарри». «Почему?» «Я не хочу, чтобы вы с ним познакомились». «Вы не хотите, чтобы я с ним познакомился?» «Нет». «Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр», — доложил, сойдя в сад дворецкий. «Теперь уж вам придется меня с ним познакомить», — со смехом заметил лорд Генри. Художник обернулся к слуге, который стоял, щурясь от солнца. «Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сейчас приду». Слуга поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Бэзил взглянул на лорда Генри. «Дориан Грей — мой самый любимый друг», — сказал он. «Он прекрасный, неиспорченный юноша. Ваша тетка совершенно права в своих отзывах о нем. Не портите его. Не старайтесь влиять на него. Ваше влияние было бы для него пагубно. Мир велик, и в нем немало самых удивительных людей. Не отнимайте же у меня Дориана. Он ведь единственный вносит в мое искусство всю прелесть, какую оно способно передать. Я, как художник, всем моим существом завишу от него. Знайте, Гарри, я доверяю вам». Холвард говорил очень медленно, и слова, казалось, срывались с его губ почти против воли. «Что за глупости вы говорите?» — сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв под руку Холварда, почти силой повел его в дом. Глава вторая. Войдя в комнату, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к вошедшим, и перелистывал ноты «Вальцценен» Шумана. «Вы непременно должны дать мне проиграть это, Бэзил!» — воскликнул он. «Я хочу их разучить, они восхитительны!» «Это зависит от того, как вы будете сегодня позировать, Дориан». «Ох, мне надоело позировать, и мне вовсе не нужен портрет в натуральную величину», — ответил юноша, своенравно и шаловливо поворачиваясь на своем табурете. При виде лорда Генри легкая краска смущения покрыла на мгновение его щеки, и он вскочил. «Простите, Безил», — сказал он. «Я не знал, что вы не одни». «Это лорд Генри Уоттон, мой старый приятель по Оксфорду. Я только что рассказывал ему, как вы прекрасно позируете, а вы взяли да все и испортили». «Вы, во всяком случае, не испортили мне удовольствие встретиться с вами, мистер Грей», — сказал лорд Генри, подходя к юноше и пожимая ему руку. «Я много слышал о вас от моей тетки. Вы один из ее любимцев и, боюсь, в то же время и одна из ее жертв». «В настоящее время я в немилости у леди Агаты», — ответил Дориан с игриво покаянным видом. «Я обещал ей, что пойду с нею во вторник куда-то в Уайт-Чепельский клуб и совсем позабыл про это. Мы должны были играть в четыре руки, даже, кажется, три пьесы в четыре руки. Не знаю, что она мне скажет при встрече. Я боюсь теперь заезжать к ней». «Я помирю вас с тетушкой. Она совершенно в восторге от вас. Да я и не думаю, чтобы ваше отсутствие было очень заметно. Публике, наверное, казалось, что играли в четыре руки. Раз тетя Агата усядется за рояль, то уж она шумит за двоих». «То, что вы говорите о ней, ужасно и не очень лестно для меня», — смеясь, ответил Дориан. Лорд Генри взглянул на него. Да, без сомнения, он был необычайно прекрасен. Его алые губы так тонко очерчены, у него открытые голубые глаза и мягкие золотистые кудри. В его лице было что-то, сразу вызывавшее доверие. В нем сквозила вся непорочность и пылкая чистота юности. Чувствовалось, что жизнь еще не успела загрязнить его. Неудивительно, что Безил Холлорд боготворил его. «Вы слишком прекрасны, чтобы пускаться в благотворительность, мистер Грей». «Да, слишком прекрасны». Лорд Генри бросился на диван и открыл свой портсигар. Холлорд был занят приготовлением кистей и красок и имел тревожный вид. Услышав же последнее замечание лорда Генри, он взглянул на приятеля и после легкого колебания сказал: «Гарри, мне бы хотелось сегодня закончить свою работу. Вы не очень рассердитесь, если я попрошу вас уйти?» Лорд Генри улыбнулся и взглянул на Дориана Грея. «Уйти мне, мистер Грей?» — спросил он. «О, пожалуйста, не уходите, лорд Генри! Я вижу, что Безил сегодня опять в мрачном настроении, а я терпеть не могу, когда он мрачен. Кроме того, я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему я не должен пускаться в благотворительность». «Не знаю, скажу ли я вам это, мистер Грей. Это такая скучная тема, что о ней пришлось бы говорить серьезно. Но я, конечно, не уйду теперь, раз вы просите меня остаться. Ведь вам это, в сущности, безразлично, Безил, не правда ли? Вы часто говорили мне, что любите, когда кто-нибудь занимает того, кто вам позирует». Холлорд закусил губу. «Если Дориан желает этого, то вы, конечно, должны остаться. Капризы Дориана всегда бывают законом для всех, кроме него самого». Лорд Генри взялся за шляпу и перчатки. «Вы очень любезны, Безил. Но, к сожалению, я должен идти. Я обещал встретиться с одним господином в Орлеанском клубе. До свидания, мистер Грей. Загляните как-нибудь ко мне на Кёрзен-стрит. Я почти всегда дома около 5 часов. Предупредите меня запиской, когда соберетесь зайти. Мне было бы обидно, если бы вы меня не застали». «Безил! — закричал Дориан Грей. — Если лорд Генри Уоттон уйдет, то и я уйду. Вы никогда рта не открываете во время работы, а стоять на подмостках, стараясь казаться радостным, ужасно скучно. Попросите его остаться, я настаиваю на этом». «Останьтесь, Гарри. Вы этим обяжете Дориана и меня», — произнес Холлорд, пристально вглядываясь в свою картину. «Совершенно верно. Я не разговариваю во время работы, не слушаю того, что мне говорят. Это должно быть ужасно скучно для моих несчастных моделей. Я очень прошу вас остаться». «Но что же будет с моим господином в Орлеанском?» Художник рассмеялся. Не думаю, чтобы с этой стороны явилось затруднение. Садитесь снова, Гарри. А теперь, Дориан, взойдите на подмостки и не шевелитесь так много. А также не обращайте внимания на то, что будет говорить лорд Генри. Он имеет дурное влияние на всех своих друзей, исключая меня одного. Дориан взошел на подмостки с видом юного греческого мученика и сделал легкую гримасу неудовольствия лорду Генри, к которому он начинал чувствовать симпатию. Он был так не похож на Холворда. Они составляли очаровательный контраст. И у него был такой певучий голос. Несколько минут спустя Дориан спросил. «Правда, что вы имеете дурное влияние на всех, лорд Генри? Настолько дурное, как уверяет Безил?» «Такой вещи, как хорошее влияние, вообще не существует, мистер Грей. Всякое влияние безнравственно. Безнравственно с научной точки зрения». «Почему?» «Потому что влиять на кого-нибудь значит вселять в него свою душу. Человек тогда перестает мыслить своими собственными мыслями и гореть своими собственными страстями. Добродетели уже не его собственные. Его пороки, если только пороки вообще существуют, заимствованы. Он становится отзвуком чужой песни, исполнителем роли, написанной не для него. Цель жизни — саморазвитие. Выразить во всей полноте свою сущность — вот зачем каждый из нас живет. Но в наши дни человек боится себя самого. Он забыл высшую изо всех обязанностей — обязанность к самому себе. Конечно, люди все очень отзывчивы. Они кормят голодного, одевают нагого. Но собственные их души наги и голодны. Смелость вымерла в нашей расе. Может быть, ее и не было в нас никогда. Страх перед светом, лежащий в основе морали, страх перед Богом, составляющий тайну религии — вот два начала, которые нами управляют. И все-таки будьте умницей и поверните голову немного вправо, Дориан, — сказал погруженный в работу Холворд, заметивший только, что во взгляде у юноши появилось такое выражение, которого он прежде никогда не замечал. «И все-таки», — продолжал лорд Генри своим низким музыкальным голосом, с тем характерным грациозным жестом руки, который был ему свойственен еще в годы пребывания в Итоне, «я думаю, что если бы кто-нибудь жил полной и совершенной жизнью, давая форму каждому своему чувству, выражение каждой своей мысли, воплощая каждую мечту, я думаю, что мир получил бы такой свежий импульс радости, что мы бы забыли все недуги Средневековья и вернулись бы к эллинскому идеалу, или, может быть, к чему-то более утонченному и прекрасному, чем эллинский идеал. Но самый смелый из нас боится себя самого. Наше самоотречение — трагический пережиток былого самоистязания дикарей. Как оно искажает нашу жизнь! И как мы бываем наказаны за все наши отречения. Каждое побуждение, которое мы стараемся задушить, переходит к нам в мозг и отравляет нас. Тело грешит однажды и сейчас же расплачивается за свой грех, ибо в самом грехе заключается искупление. Ничего потом не остается, кроме воспоминания о наслаждении или роскошь сожаления. Единственный способ отделаться от искушения — поддаться ему. Стоит только оказать сопротивление, и душа занемогает влечением к запретному и начинает порываться к тому, что ее же чудовищные законы сделали запретным и чудовищным. Сказано, что величайшие в мире события творятся в мозгу. В мозгу. И только в мозгу совершаются и величайшие в мире согрешения. И в вас самих, мистер Грей, в вашей алло-розовой юности — в бело-розовом сиянии вашего отрочества в вас бродили уже страсти, от которых вы содрогались. Мысли, переисполнявшие вас ужасом, грезы наяву и грезы во сне, одно воспоминание о которых могло зажечь краской стыда ваши щеки. «Стойте!» — пробормотал Дориан Грей. «Стойте! Вы меня ошеломляете! Я не знаю, что сказать! На ваши слова должен быть какой-то ответ, но я не могу найти его. Не говорите больше. Дайте мне подумать. Или, вернее, дайте мне попытаться не думать. В течение почти 10 минут он стоял без движения, с полураскрытыми устами, и глаза его странно блестели. Он смутно сознавал, что совершенно новые влияния начали проявляться в нем, и ему казалось, что они исходят от него самого. Несколько слов, брошенных другом Безила, без сомнения случайных, но намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струнку, до которой еще никто никогда не дотрагивался, но которая он теперь чувствовал, дрожала и непрерывно билась. Раньше его так волновала музыка. Она не раз пробуждала в нем тревогу. Но в музыке нет определенности. Не новый мир создает она в нас, а скорее новый хаос. Слова. Просто слова. Но как они были ужасны. Как ясны, ярки и как жестоки. От них нельзя убежать. И какие в них были тонкие чары. Они, казалось, могли облечь расплывчатые образы в пластичные формы. В них звучала своя особая мелодия, столь же сладкая, как мелодия скрипки, лютни. Просто слова. Да разве есть что-нибудь столь реальное, как слова? Да, в его отрочестве были вещи, которых он раньше не понимал. Он понял их теперь. Жизнь вдруг окрасилась для него огненными красками. Ему казалось, что он ходит среди пламени. Почему же раньше он не давал себе в этом отчета? Лорд Генри с тонкой улыбкой наблюдал за Дорианом. Он умел точно схватить психологический момент, когда следовало молчать. Он был сильно заинтересован. Он был изумлен тем внезапным впечатлением, какое произвели его слова. Ему припомнилась одна книга, прочитанная в 16 лет. Книга, открывшая ему многое, чего он раньше не знал. Теперь он спрашивал себя, не испытывает ли Дориан Грей то же самое? Он метнул стрелу просто в воздух. Неужели она попала в цель? Как очарователен был юноша! Холвард писал своими чудесными смелыми мазками, в которых сказывалась истинная утонченность и безукоризненная мягкость, что в искусстве, по крайней мере, служит признаком силы. Он не заметил наступившего молчания. «Безил, я устал стоять!» — воскликнул вдруг Дориан Грей. «Я хочу выйти посидеть в саду. Здесь ужасно душно». «Простите, милый, когда я пишу, я ни о чем другом не могу думать. Но вы никогда так хорошо не позировали. Вы ни разу не шелохнулись. И я схватил эффект, которого добивался. Полураскрытые губы и пылающие глаза. Не знаю, что вам тут говорил Гарри. Знаю только, что он вызвал у вас на лице удивительное выражение. Вероятно, он расточал вам комплименты. Вы не должны верить ни одному его слову». «Он, безусловно, не говорил мне комплиментов. Может быть, потому-то я и не верю ни одному его слову». «Вы отлично знаете, что верите каждому слову», — проговорил лорд Генри, устремляя на юношу свои мечтательные томные глаза. «Я пойду с вами в сад. В мастерской действительно страшно жарко. Безил, велите нам дать чего-нибудь прохладительного. Ну, чего-нибудь с земляникой, что ли?» «Хорошо, Гарри. Позвоните, и когда придет Паркер, я прикажу ему подать, что вам нужно. Мне надо еще поработать над фоном, и я приду к вам немного погодя. Не задерживайте Дориана слишком долго. Я еще никогда не был в таком рабочем настроении, как сегодня. Это будет мой шедевр. Да и в таком виде это уже шедевр». Лорд Генри вышел в сад и увидал, что Дориан уткнулся лицом в большие свежие грозди сирени и лихорадочно, точно вином, упивается их свежим ароматом. Он подошел к Дориану и положил ему руку на плечо. «Вот так и надо», — тихо сказал он. «Ничто так не может исцелить душу, как чувство, точно так же, как чувство исцелит душа». Юноша вздрогнул и отступил на шаг. Он был без шляпы, и листья растрепали его непокорные кудри, перепутав их золотые пряди. В глазах у него был испуг, как у внезапно пробужденного ото сна человека. Тонко очерченные ноздри его подергивались, а какой-то скрытый нерв коснулся алости его губ, и они задрожали. «Да», — продолжал лорд Генри, — «это одна из великих тайн жизни — исцелять душу чувствами, а чувства душою. Вы удивительное создание. Вы знаете больше, чем вам кажется, но меньше, чем хотели бы знать». Дориан Грей нахмурился и отвернулся. Ему не мог не нравиться этот высокий, изящный молодой человек, стоявший подле него. Это романтическое, оливкового цвета лицо с усталым выражением привлекало его. В низком томном голосе лорда Генри было что-то безусловно чарующее. Даже руки его, свежие и белые, похожие на цветы, таили в себе какое-то странное обаяние. Когда он говорил, они двигались, словно звуки музыки, и, казалось, имели свой собственный язык. Но Дориан чувствовал страх перед этим человеком и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы чужой человек раскрыл ему его самого? Безила Холварда он знал уже несколько месяцев, но дружба их в нем ничего не изменила. И вдруг на его жизненном пути встречается человек, который как будто бы раскрывает перед ним тайну жизни. И все-таки чего же тут бояться? Ведь он не школьник и не девочка. Нелепо было бояться. «Пойдемте сядем в тени», — сказал лорд Генри. «Паркер уже принес питье, а если вы будете слишком долго стоять на этом солнцепеке, вы подурнеете, и Безил не захочет больше вас писать. Право, вы не должны загорать. Это будет вам не к лицу». «Это не важно», — воскликнул Дориан, со смехом садясь на стул в конце сада. «Для вас это должно быть очень важно, мистер Грей». «Почему?» «Потому что вы обладатель чудеснейшей юности, а юность — единственная ценность, которую стоит иметь». «Я этого не чувствую, лорд Генри». «Теперь вы этого не чувствуете. Но когда-нибудь наступит время, когда и вы сделаетесь старым, морщинистым и некрасивым, когда думы избороздят ваше чело, а страсти иссушат ваши губы своим пожирающим пламенем. Тогда вы почувствуете это, очень почувствуете. Теперь, куда бы вы ни явились, вы всех очаровываете. Но разве это всегда будет так? У вас удивительно красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь, это верно. А красота — форма гения. И даже выше, чем гения, потому что она не требует объяснения. Она — одно из великих явлений мира, как солнце или весна, или отражение в темных водах той серебряной раковины, что мы называем луною. Тут не может быть сомнения. За красотой высшие права на власть. Она делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь. Ах, когда вы потеряете ее, вы не будете больше улыбаться. Люди иногда говорят, что красота лишь поверхностна. Может быть, это и так. Во всяком случае, она не менее поверхностна, чем мысль. Для меня красота — это чудо из чудес. Только ограниченные люди не судят по внешности. Настоящая тайна мира заключается в видимом, а не в невидимом. Да, мистер Грей, боги были к вам милостивы. Но дары их недолговечны. Перед вами немного лет для жизни настоящей, совершенной, полной. Когда пройдет ваша юность, пройдет и красота вместе с нею. И тогда вы вдруг откроете, что для вас не остается больше побед. Или же, что вам придется ограничиться теми жалкими победами, которые при воспоминании о вашем прошлом будут казаться вам горше всяких поражений. Каждый месяц будет все приближать вас к чему-то ужасному. Время ведь ревнует вас и ведет войну с теми лилиями и розами, которыми вы одарены. Лицо ваше пожелтеет, щеки ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете ужасно страдать. Ах, пользуйтесь же вашей юностью, пока она еще не ушла. Не расточайте золото ваших дней, слушая скучных людей, стараясь исправить безнадежных или отдавая свою жизнь невеждам, пошлякам и мещанам. Все это болезненные цели и ложные идеалы нашего века. Живите. Живите той чудной жизнью, что скрыто в вас. Пусть ничто для вас не пропадает. Вечно ищите новых ощущений. Не бойтесь ничего. Новый гедонизм — вот что необходимо нашему веку. Вы могли бы быть его видимым символом. С вашей внешностью для вас нет ничего невозможного. Мир принадлежит вам на некоторое время. С первого взгляда я понял, что вы не догадываетесь, что вы такое и чем вы могли бы быть. В вас было так много для меня привлекательного, что я почувствовал необходимость рассказать вам о вас самих. Я подумал, как было бы трагично, если бы вы не успели взять от жизни всего. Ибо ведь юность ваша такое короткое, слишком короткое мгновение. Обыкновенные полевые цветы вянут, но они снова расцветают. Ракитник будет так же золотиться в будущем июне, как и теперь. Через месяц появятся пурпурные звездочки ломоносов, и год за годом зеленая ночь их листьев будет светиться своими пурпуровыми звездами. Мы же никогда не можем вернуть свою юность. Пульс радости, который бьется в нас в 20 лет, ослабевает. Члены нашего тела теряют силу, чувства притупляются. Мы вырождаемся в отвратительные марионетки, преследуемые воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и об обольстительных искушениях, которым мы не посмели поддаться. Юность. Юность. На свете ничего, кроме нее, не существует. Дориан Грей, широко раскрыв глаза, удивленно слушал. Ветка сирени выпала у него из рук на песок. Мохнатая пчела прилетела и с минуту покружилась над ней, потом принялась карабкаться по этому овалу из крохотных звездочек. Юноша следил за нею с тем странным вниманием к ничтожным вещам, которые обыкновенно мы стараемся вызвать в себе, желая заглушить волнение или смутные ощущения, когда какая-нибудь страшная для нас мысль вдруг осаждает ум и принуждает сдаться. Вскоре пчела улетела. Он видел, как она вползла в пеструю чашечку тирского вьюнка. Цветок как будто вздрогнул и плавно закачался из стороны в сторону. Вдруг на пороге мастерской показался художник и начал делать им резкие знаки, приглашая войти. Они повернулись друг к другу и улыбнулись. «Я жду!» — крикнул Холвард. «Идите же! Освещение превосходное, а ваши стаканы можете взять с собой!» Они встали и медленно пошли рядом по дорожке. Мимо пронеслись две бело-зеленые бабочки, а в конце сада на грушевом дереве запел дрозд. «Ведь вы рады, что встретились со мной, мистер Грей?» — спросил лорд Генри, взглянув на него. «Да, теперь я рад. Но я не знаю, буду ли всегда рад». «Всегда. Это ужасное слово. Я вздрагиваю, когда слышу его. Женщины так любят его употреблять. Они портят всякий роман, стараясь сделать его вечным. Кроме того, это слово ничего не значит. Единственная разница между капризом и страстью на всю жизнь — та, что каприз длится немного долее». Когда они входили в мастерскую, Дориан Грей дотронулся до руки лорда Генри. «В таком случае пусть наша дружба будет капризом», — прошептал он, краснея от собственной смелости. Затем он взошел на подмостки и стал в позу. Лорд Генри бросился в большое плетеное кресло и стал наблюдать за ним. Только удары кисти по полотну время от времени нарушали молчание, да иногда Холвард отступал на шаг, чтобы издали взглянуть на свою работу. В косых лучах солнца, струившихся в открытые двери, плясала золотистая пыль. Тяжелый запах роз, казалось, проникал всюду. Четверть часа спустя Холвард прекратил работу, посмотрел долгим взглядом на Дориана Грея, затем на свою картину, кусая конец одной из своих огромных кистей и хмурясь. «Совсем готово!» — воскликнул он наконец и, нагнувшись тонкими красными буквами, подписал свое имя в левом углу полотна. Лорд Генри подошел и принялся рассматривать картину. Без сомнения, это было поразительное произведение искусства. Сходство также было поразительное. «Ну, милый мой, поздравляю вас от всей души! Это лучший современный портрет! Мистер Грей, подойдите сюда и взгляните на себя самого!» Юноша вздрогнул, словно пробуждаясь от какого-то сна. «Разве он уже в самом деле закончен?» — пробормотал он, сходя с подмостков. «Совершенно закончен», — сказал художник. «И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам так благодарен». «Это всецело благодаря мне», — вмешался лорд Генри. «Не так ли, мистер Грей?» Дориан не ответил, но беззаботно подошел к своему портрету и повернулся к нему лицом. При взгляде на свое изображение он невольно отступил, и на щеках его вспыхнул на мгновение румянец удовольствия. Радость блеснула в его глазах, будто он в первый раз увидел себя. Он стоял пораженный, без движения, смутно сознавая, что Холвард говорит ему что-то, но не будучи в силах понять значение его слов. Сознание своей собственной красоты явилось ему словно откровение. Раньше он ее как-то не чувствовал, и комплименты Безила Холварда казались ему преувеличенными изъявлениями дружбы. Он их выслушивал, смеялся и забывал. Впечатления они на него не производили. Потом появился лорд Генри Уоттон со своим странным панегириком молодости, со своим страшным предостережением о ее кратковременности. Это еще тогда взволновало Дориана, и теперь, когда он увидел отражение своей собственной красоты, ему сразу стал ясен настоящий смысл слов лорда Генри. «Да...» Наступит день, когда лицо его покроется морщинами и поблекнет. Глаза потускнеют и выцветут. Его стройная фигура изуродуется и согнется. Алость исчезнет с его губ, и золото потухнет в волосах. Жизнь, которая разовьет его душу, испортит его тело. Он станет отвратительным, некрасивым и неуклюжим. При этой мысли острая боль точно ножом ударила его и привела в дрожь тончайшие фибры его существа. Глаза потемнели, стали похожими на аметисты и заволоклись туманом слез. Ему казалось, будто ледяная рука легла на его сердце. «Вам портрет не нравится?» — спросил, наконец, Холвард, немного обиженный непонятным молчанием юноши. «Конечно, он ему нравится», — сказал лорд Генри. «Да и кому же он не понравился бы? Это одно из величайших произведений современного искусства. Я дам вам за него все, что вы только не спросите. Я должен иметь этот портрет». «Это не моя собственность, Гарри». «Чья же это собственность?» «Конечно, Дориана», — ответил художник. «Какой он счастливец!» «Как это печально!» — прошептал Дориан Грей, все еще не отрывая глаз от собственного портрета. «Как это печально! Я состарюсь, стану уродливым и отвратительным, а этот портрет останется вечно юным. Он никогда не будет старше, чем в этот июньский день. О, если бы можно было сделать иначе! Если бы я мог навсегда остаться юным, остарился бы мой портрет. За это я отдал бы все. Да, за это я не пожалел бы ничего на свете. За это я дал бы свою душу». «Вряд ли такая сделка понравилась бы вам, Безил», — смеясь, заметил лорд Генри. «Профессия ваша была бы тогда не из легких». «Я сильно протестовал бы, Гарри», — сказал Холвард. Дориан Грей оглянулся и посмотрел на него. «Не сомневаюсь в этом, Безил. Вы любите свое искусство больше, чем своих друзей. Я значу для вас не больше, чем какая-нибудь зеленая бронзовая фигурка, а, пожалуй, даже и меньше». Художник взглянул на него в удивлении. Такие речи Дориану были не свойственны. Что такое случилось? Юнош оказался почти рассерженным. Лицо его покраснело, щеки пылали. «Да», — продолжал он, — «я для вас значу меньше, чем ваш Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Их вы будете любить всегда. А долго ли вы будете любить меня? До моей первой морщинки, вероятно? Я теперь знаю, что как только человек теряет свою привлекательную наружность, какова бы она ни была, он теряет все. Ваша картина научила меня этому. Лорд Генри Уоттон совершенно прав. Молодость — единственное, что стоит ценить. Как только замечу, что старею, я убью себя». Холвард побледнел и схватил его за руки. «Дориан, Дориан, не говорите так! У меня никогда не было такого друга, как вы, и никогда не будет такого. Неужели вы завидуете неодушевленным вещам, вы, которые прекраснее всех вещей?» «Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую этому портрету, который вы написали с меня. Зачем он навсегда сохранит то, что я должен потерять? Каждая проходящая минута обкрадывает меня и дает нечто ему. О, если б только могло быть обратное! Если б картина могла меняться, а я оставался бы таким же, как сейчас! Зачем вы написали ее? Она когда-нибудь будет издеваться надо мной. Жестоко издеваться». Горячие слезы залили его глаза. Он вырвал руку и, бросившись на диван, спрятал лицо в подушках, как бы погруженный в молитву. «Это вы наделали, Гарри», — с горечью сказал Холвард. Лорд Генри пожал плечами. «Это настоящий Дориан Грей. Вот и все», — ответил он. «Нет». «А если нет, так при чем тут я?» «Вы должны были уйти, когда я просил об этом», — пробормотал он. «Я остался по вашей просьбе». «Гарри, я не могу ссориться одновременно с двумя своими лучшими друзьями. Но вы оба заставили меня возненавидеть лучшее мое произведение, и я уничтожу его. Что ж, ведь это только полотно и краски. Я не хочу, чтобы оно становилось между нами троими и портило наши отношения». Дориан Грей поднял с подушки свою золотистую голову и, бледный, с заплаканными глазами следил за Холвардом, пока тот подходил к столику с рисовальными принадлежностями, стоявшему около высокого, задернутого занавесью окна. Что он там делает? Его пальцы бродили среди множества тоненьких трубочек и сухих кистей, как бы ища чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким гибким стальным лезвием. Он нашел его, наконец. Он собирается разрезать полотно. Заглушая рыдание, Дориан вскочил с дивана, подбежал к Холварду, вырвал нож у него из рук и отбросил его в дальний угол мастерской. «Не делайте этого, Бэзил! Не делайте!» — закричал он. «Это было бы убийством!» «Я рад, что вы, наконец, оценили мою работу, Дориан», — холодно проговорил художник, оправившись от удивления. «Я думал, что вы ее никогда не оцените». «Оценить ее? Да ведь я влюблен в нее, Бэзил! Это часть меня самого! Я это чувствую!» «Прекрасно. Как только вы высохнете, вы будете покрыты лаком, вставлены в раму и отправлены домой. И тогда вы можете делать с собой все, что вам будет угодно». И, пройдя через комнату, Бэзил позвонил, чтобы подали чай. «Вы, конечно, выпьете чаю, Дориан. И вы также, Гарри. Или вы не любите такие незатейливые удовольствия?» «Я обожаю незатейливые удовольствия», — сказал лорд Генри. «Это последнее прибежище для сложных натур. Но я не люблю сцен, кроме сцен на подмостках. Что за нелепые люди вы оба? Кто это определил человека как разумное животное? По-моему, это было самое преждевременное из всех когда-либо высказанных определений. Человек все, что хотите, только неразумен. Впрочем, я рад этому. Только я хотел бы, друзья мои, чтобы вы не ссорились из-за этой картины. Самое лучшее было бы отдать ее мне, Бэзил. Этот глупый мальчик вовсе не хочет ее иметь, а я страстно ее желаю. Если вы отдадите ее кому-нибудь другому, Безил, я этого вам никогда не прощу», — воскликнул Дориан Грей. «Я никому не позволю называть меня глупым мальчиком!» «Вы же знаете, что картина принадлежит вам, Дориан. Я подарил ее вам еще раньше, чем она существовала». «И вы также знаете, что вы были чуть-чуть глупеньким, мистер Грей, и что вы, в сущности, ничего не имеете против того, чтобы вам напоминали о вашей крайней молодости». «Еще сегодня утром я бы очень много имел против этого, лорд Генри». «Ах, сегодня утром. Но с тех пор вы уже прожили некоторое время». Раздался стук в дверь, и в комнату вошел лакей с чайным подносом, который он поставил на японский маленький столик. Послышалось звяканье чашек и пыхтение самовара. Мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда. Дориан Грей подошел к столу и разлил чай. Остальные двое медленно приблизились и, подняв крышки, посмотрели, что находилось под ними. «Пойдемте сегодня в театр», — предложил лорд Генри. «Наверное, что-нибудь и где-нибудь идет интересное». «Я обещал обедать в Уайт-клубе, но с одним только старым приятелем. Так что я могу телеграфировать ему, что я болен, или что я не могу прийти вследствие более позднего приглашения. Мне кажется, что это будет довольно милая отговорка. Она удивит его своим простодушием». «Ах, так скучно одеваться во фрак», — пробормотал Холвард. «И когда его наденешь, то чувствуешь себя так отвратительно». «Да», — задумчиво ответил лорд Генри. «Костюм XIX века отвратителен. Он такой мрачный и скучный. Единственный красочный элемент, сохранившийся в современной жизни — это порок». «Право, вы не должны говорить таких вещей при Дориане, Гарри». «При каком Дориане? При том, который разливает нам чай или который на картине?» «Перед обоями». «Мне бы хотелось пойти вместе с вами в театр, лорд Генри», — заметил юноша. «В таком случае вы и пойдете. И вы также, Безил, не правда ли?» «Я, право, не могу. Я бы не хотел. У меня масса дел». «Ну так мы пойдем одни. Вы и я, мистер Грей». «Я буду страшно рад». Безил Холвард закусил губу и с чашкой чая в руке подошел к картине. «Я останусь с настоящим Дорианом», — грустно проговорил он. «Разве это настоящий Дориан?» — воскликнул оригинал портрета, подходя к нему. «Я таков?» «Да, вы именно таковы». «Как это чудесно, Безил!» «По крайней мере, вы таким кажетесь. Изображение ваше никогда не изменится», — вздохнул Холвард. «А это что-нибудь да значит». «Как люди возятся с постоянством!» — проронил лорд Генри. «Ведь даже в любви это просто вопрос физиологии. Верность не имеет ничего общего с нашей волей. Молодые люди хотят быть верными и не бывают. Старики хотят быть неверными и не могут. Вот и все». «Не ходите сегодня в театр, Дориан», — сказал Холвард. «Останьтесь и пообедайте со мной». «Не могу, право, Безил». «Почему?» «Потому что я обещал лорду Генри пойти вместе с ним». «То, что вы сдержите свое обещание, не прибавит вам цены в его глазах. Он всегда нарушает свои собственные обещания». «Я прошу вас, не ходите с ним». Дориан Грей засмеялся и покачал головой. «Я умоляю вас». Юноша поколебался. Он кинул взгляд на лорда Генри, который с чашкой в руке наблюдал за ними, весело улыбаясь. «Я должен идти, Безил», — ответил он. «Прекрасно», — сказал Холвард и, подойдя к столу, поставил свою чашку на поднос. «Уже довольно поздно, а так как вам надо еще одеться, то не следует терять время. Прощайте, Гарри. Прощайте, Дориан. Зайдите ко мне на днях. Приходите завтра». «Непременно. Вы не забудете?» «Нет, конечно, нет!» — воскликнул Дориан. «И вы, Гарри?» «Хорошо, Безил. Вспомните, о чем я просил вас в саду сегодня утром. Я позабыл об этом. Я доверяю вам. Я хотел бы доверять самому себе», — сказал лорд Генри, смеясь. «Идемте, мистер Грей. Мой экипаж у подъезда, и я могу подвезти вас домой. Прощайте, Безил. Сегодня выдался интересный денек». Когда дверь за ними закрылась, Холвард бросился на диван, и на лице у него появилось выражение боли. Глава третья. На следующий день, около половины первого, лорд Генри Уоттон медленно шел с Кёрзен-стрит по направлению к Албани, намереваясь навестить своего дядю, лорда-фермера, старого холостяка, очень неглупого, хотя и несколько грубоватого. Посторонние люди считали его эгоистом, не получая от него особенной выгоды. В высшем же свете он слыл за человека радушного, так как прикармливал людей, казавшихся ему забавными. Отец лорда-фермера в дни юности Изабеллы, еще до появления на сцене Прима, был английским посланником в Мадриде, но в минуту каприза бросил дипломатическую карьеру, обидевшись на то, что его не назначили послом в Париж. Пост, на который он считал себя вполне призванным по своему рождению, сибаритству, изысканному стилю своих дипломатических нот и по своей необычайной страсти к наслаждениям. Сын, бывший секретарем при отце, вышел в отставку вместе со своим принципалом, несколько опрометчиво, как тогда думали, и несколько месяцев спустя, унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него было два больших городских дома, но он предпочитал жить в меблированных комнатах, находя это менее хлопотливым, и большую частью обедал и завтракал в клубе. Он уделял некоторую долю внимания своим угольным копям в средних графствах. Эту слабость к промышленности он оправдывал тем, что существенное преимущество углевладения для джентльмена заключается в возможности сжечь у себя в камине дрова. В политике он был консерватором, за исключением тех периодов, когда консерваторы брали верх. Тогда он откровенно бранил их шайкой радикалов. Он был героем для своего лакея, державшего его в подчинении, и грозой для большинства своих родственников, которыми он, в свою очередь, распоряжался. Только Англия могла родить его, и он всегда говорил, что эта страна достанется на съедение собакам. Его принципы были слегка старомодны, но многое можно было сказать в пользу его предрассудков. Лорд Генри, войдя в комнату, застал своего дядю в грубой охотничьей куртке. Он курил манильскую сигару и брюзжал над «Таймс». «Ну, Гарри, — встретил его старый джентльмен, — что привело вас в такой ранний час? Я думал, что вы, Дэнди, не встаете раньше двух и не выходите раньше пяти». «Меня привело чисто родственное чувство. Уверяю вас, дядя Джордж, мне от вас кое-что нужно». «Денег, наверное», — сказал лорд-фермер, делая кислую мину. «Ну, садитесь и расскажите мне, в чем дело. Молодые люди теперь воображают, что деньги — все». «Да», — ответил лорд Генри, оправляя свою бутоньерку. «Они воображают, а когда они становятся старше, они убеждаются в этом. Но мне не нужно денег. Деньги нужны лишь тому, кто платит по своим счетам, дядя Джордж, а я по своим никогда не плачу. Кредит — вот капитал младших сыновей рода, и на этот капитал можно прекрасно жить. Кроме того, я всегда имею дело с поставщиками Дартмура, а потому они никогда мне не надоедают. Мне нужно получить от вас только справку. Конечно, не полезную. Бесполезную справку». «Прекрасно. Я могу сказать вам все, что только имеется в любой синей книге Англии, Гарри, хотя эти теперешние молодцы и пишут там массу глупостей». Примечание. Синими книгами в Англии назывались отчеты различных государственных, промышленных и других учреждений. «Когда я был дипломатом, все шло гораздо лучше. Но я слышу, теперь дипломаты допускаются по экзамену. Чего же тут можно ждать?» «Экзамены, сударь мой, — это чистейший вздор, от начала до конца. Если человек джентльмен, то он знает как раз столько, сколько ему нужно. А если не джентльмен, то сколько бы он ни знал, все ему будет не впрок. Но, дядюшка Джордж, мистер Дориан Грей не занесен ни в какие синие книги, — медленно произнес лорд Генри. «Мистер Дориан Грей? Кто он такой?» — спросил лорд-фермер, хмуря свои густые белые брови. «Затем-то я и пришел, чтобы узнать, дядя Джордж. Или, вернее, я знаю, кто он такой. Он внук последнего рода Кельсо. Мать его была одна из Диверё, леди Маргарита Диверё. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об его матери. Какова она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали почти всех, так что могли знать и ее. Я сильно интересуюсь мистером Греем в настоящее время. Я только что с ним познакомился». «Внук Кельсо?» — как эхо отозвался старый джентльмен. «Внук Кельсо?» «Конечно! Я близко знал его мать. Кажется, я даже был на ее крестинах. Она была поразительно красива, эта Маргарита Диверё, и привела в бешенство всех молодых людей, когда сбежала с господином, не имевшим за душой ни копейки, с полнейшим ничтожеством. Сударь мой, какой-то субалтерн пехотного полка или что-то в этом роде. Конечно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга был убит на дуэли в СПА несколько месяцев спустя после свадьбы. Это была ужасная история. Говорили, что Кельсо раздобыл какого-то низкого авантюриста, какого-то бельгийца-подлеца, чтобы тот оскорбил его зятя публично. Подкупил его, сударь мой, подкупил, и тот пронзил молодца, как какого-нибудь голубка. Дело было замято, но, ей-богу, некоторое время после того Кельсо в одиночестве съедал в клубе свой обед. Он привез с собой дочь обратно, как я слышал, но она никогда больше не удостоила его ни единым словом. О, да, это было скверное дело. Она тоже умерла через год. Так она оставила сына? Об этом я позабыл. Что же это за юноша? Если он похож на свою мать, он должен быть очень красив. Он очень красив, — подтвердил лорд Генри. «Надеюсь, что он попадет в хорошие руки», — продолжал старик. «Ему достанется порядочный куш, если только Кельсо правильно распорядился своим состоянием. У матери его также были деньги. Все сельби целиком перешло ей от деда. Ее дед ненавидел Кельсо, считал его низкой скотиной. Да он таков и был. Однажды он приехал в Мадрид во время моего там пребывания. Ей-богу, мне было стыдно за него. Королева несколько раз спрашивала меня о дородном англичанине, который всегда торговался и ссорился с извозчиками. Они из этого сделали прямо-таки историю. Я целый месяц не смел глаза показывать при дворе. Надеюсь, что он с внуком общался лучше, чем с извозчиками». «Не знаю», — ответил лорд Генри. «Я думаю, что юноша будет довольно состоятельным. Он еще несовершеннолетний. Сельби принадлежат ему, я это знаю. Он мне это говорил. А его мать была очень красива». «Маргарита Диверё была одной из красивейших созданий, каких мне когда-либо приходилось видеть, Гарри. Что заставило ее поступить, как она поступила, я никогда не мог понять. Она могла выйти замуж за кого бы только пожелала. Карлингтон сходил по ней с ума. Правда, она была романтична, как и все женщины этой семьи. Мужчины там многого не стоили, но женщины были, ей-богу, поразительны. Карлингтон на коленях стоял перед ней, он сам говорил мне это. Она же смеялась над ним, тогда как в целом Лондоне в то время не нашлось бы другой девицы, которая бы перед ним устояла. А, кстати, Гарри, раз уж мы заговорили о глупых браках, что за ерунду рассказывал мне ваш отец, будто Дартмур хочет жениться на американке? Разве англичанки недостаточно хороши для него? Теперь ведь в моде женитьба на американках, дядя Джордж». «Я держу за англичанок против целого света, Гарри», — заявил лорд-фермер, ударяя кулаком по столу. «Вся игра на американках. Они не слишком выносливы. Длинные заезды их утомляют, но они бесподобны в скачках с препятствиями. Они берут их на лету. Я не думаю, чтобы у Дартмура было много шансов. «Кто ее родные?» — проворчал старый джентльмен. «Есть они у нее?» Лорд Генри покачал головой. «Американки так же ловко умеют скрывать своих родственников, как англичанки свое прошлое», — сказал он, вставая. «Вероятно, они владельцы свиной бойни?» «Надеюсь, что так, дядя Джордж, в интересах Дартмура. Я слышал, что свиной промысел в Америке — наивыгоднейшая профессия после политики». «Она красива?» «Она держит себя как красавица. Большинство американок так себя держат. В этом секрет их обаяния». «Но почему эти американки не сидят у себя в Америке? Ведь они всегда уверяют, что там для женщин рай». «Так оно и есть. Потому-то они, подобно Еве, и стремятся его покинуть», — сказал лорд Генри. «Прощайте, дядя Джордж. Я опоздаю к завтраку, если останусь дольше. Благодарю вас за сведения. Они мне были очень нужны. Я всегда люблю все знать о моих новых друзьях и ничего о старых». «Где же вы завтракаете, Гарри?» «У тети Агаты. Я сам напросился к ней с мистером Греем. Он ее последний протеже». «Хм. Скажите вашей тетке Агате, Гарри, чтобы она больше не надоедала мне своими благотворительными воззваниями. Мне они до тошноты надоели. Из чего эта милая женщина взяла, что у меня нет другого дела, как только писать чеки для ее глупых фантазий?» «Хорошо, дядя Джордж. Я ей это скажу. Только это будет бесполезно. Филантропы ведь теряют всякое чувство любви к человеку. Это их характерная черта». Старый джентльмен одобрительно промычал и позвонил своему слуге. Лорд Генри пассажем вышел на Берлингтон-стрит и направил свои шаги в сторону Беркли-сквера. Так вот история семьи Дориана Грея. Хотя она и была рассказана лорду Генри в грубых чертах, в ней было что-то трогательное, похожее на необычный, почти современный роман. Прелестная женщина, ставящая все на карту ради безумной страсти, несколько недель головокружительного счастья, пересеченных отвратительным, вероломным преступлением. Месяцы безмолвной агонии и после муки родов. Мать, унесенная смертью. Мальчик, представленный одиночеству и тирании старого бездушного человека. Да, это был интересный фон. Он оттенял юношу, делая его как бы еще совершеннее. За всем прекрасным, что когда-либо существовало, всегда было нечто трагическое. Для расцвета даже самых заурядных цветов нужны муки целых миров. И как обворожителен был Дориан накануне, когда он сидел за обедом в клубе против лорда Генри. С таким удивленным взором и с выражением смущенного удовольствия на полураскрытых губах, а красные абажуры на свечах своим розовым отблеском оттеняли расцветавшую красоту его лица. Говорить с ним было почти то же, что играть на редкостной скрипке. Он был отзывчив к легчайшим прикосновениям и вибрациям смычка. Было что-то страшно увлекательное в этой возможности проявлять свое влияние. Никакое другое занятие не могло сравниться с этим. Переливать свою душу в какое-нибудь изящное существо, на некоторое время дать ей помедлить там и слышать эхо своих собственных идей, усиленное музыкой страсти и юности, как какую-нибудь нужную жидкость или необыкновенный аромат, передавать другому свой собственный темперамент. В этом было истинное наслаждение. Доставшихся в удел нашему ограниченному, вульгарному веку с его пошлыми стремлениями и грубо-чувственными удовольствиями. Этот юноша, по воле такого странного случая, встретившийся лорду Генри в мастерской Безила, кроме того, представлял восхитительный тип. Или, во всяком случае, этот тип из него можно было создать. Он обладал изяществом, белоснежной чистотой отрочества и красотой. Той красотой, которую сохранили нам только древние греческие изваяния. Из него можно было сделать титана или игрушку. Как жаль, что такой красоте суждено было увянуть. А Безил? Как он стал интересен с психологической точки зрения? Новая манера в искусстве, новое ощущение жизни, так странно пробужденное одним лишь видимым присутствием человека, ничего об этом не подозревавшего. Безмолвная фея, обитавшая в дремучем лесу и незримо бродившая в открытых полях, вдруг без страха явила себя подобно дриаде, потому что в душе художника, искавшей ее, уже проснулось предчувствие, которому одному раскрываются дивные тайны. Простые формы и образы вещей, так сказать, становились совершеннее и приобретали некую символическую ценность, словно они сами являлись тенью, отражением каких-то иных, еще более совершенных форм. Как все это было странно. Нечто подобное лорд Генри припоминал в истории. Не Платон ли, этот художник идей, впервые анализировал такие отношения? Не Буонаротти ли выразил их в цветном мраморе, словно в ряде сонетов? Но в наш век это было так необычайно. Да, он попробует стать для Дориана Грея тем, чем юноша, сам того не подозревая, был для художника, создавшего дивный портрет. Он постарается властвовать над ним. Да уж наполовину и властвует. Он сделает своим достоянием этот необыкновенный дух. В этом сыне любви и смерти таилось какое-то странное обаяние. Вдруг лорд Генри остановился и поглядел на дома. Он заметил, что миновал дом своей тетки и, улыбнувшись, повернул обратно. Когда он вошел в темноватый вестибюль, дворецкий сказал ему, что все уже сели завтракать. Отдав свою палку и шляпу одному из лакеев, лорд Генри вошел в столовую. «Как всегда, с опозданием, Гарри!» — встретила его тетка, качая головой. Он придумал какое-то извинение и, сев на пустое место около нее, обвел взглядом сидевших за столом. Дориан, покраснев от удовольствия, застенчиво кивнул ему с противоположного конца. Против лорда Генри сидела герцогиня Гарлей, дама необыкновенно приветливая и живая, очень любимая всеми, кто ее знал, и обладавшая в своем сложении теми щедрыми архитектурными пропорциями, которые в женщинах, не удостоенных титула герцогини, именуются у современных историков тучностью. Около нее справа сидел сэр Томас Бёрден, член радикальной партии парламента. В общественной жизни он разделял взгляды своего лидера, а в частной следовал лучшим поварам, согласно мудрому и хорошо известному закону. Обедай заодно с консерваторами и думай заодно с либералами. Слева от герцогини занимал место мистер Эрскин из Стрэдли, старый джентльмен, весьма образованный и симпатичный, впавший, однако же, в дурную привычку молчать, высказав, как он однажды объяснил леди Агате, все, что имел сказать, еще до своего 35-летнего возраста. Непосредственной же соседкой лорда Генри была миссис Ванделер, одна из самых давних приятельниц его тетки, женщина поистине святая, но так крикливо одета, что напоминала молитвенник в очень плохом переплете. К счастью для лорда Генри, она имела своим соседом по другую сторону лорда Фауделя, умнейшую посредственность средних лет. Господина столь же лысого и бессодержательного, как доклад министра в палате общин. Леди Ванделер разговаривала с ним с той напряженной серьезностью, которая, по замечанию лорда Генри, составляет единственно непростительное заблуждение всех истинно прекрасных людей и от которой ни одному из них никогда не удавалось освободиться. «Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри!» — закричала герцогиня, приветливо кивая ему через стол. «Как вы думаете, он действительно женится на этой обворожительной девице?» «Мне кажется, она решила сделать ему предложение, герцогиня». «Как это ужасно!» — воскликнула леди Агата. «Право же, кто-нибудь должен бы помешать этому!» «Я слышал из достоверных источников, что ее отец торгует мануфактурными товарами в Америке», — проговорил сэр Томас Бёрден с надменным видом. «Мой дядя уже высказал предположение о свиной бойне, сэр Томас». «Мануфактурные товары. Что же это такое, американские мануфактурные товары?» — спросила с удивлением герцогиня, в удивлении поднимая свои пухлые руки. «Американские романы», — ответил лорд Генри, кладя себе на тарелку перепелку. Герцогиня была совсем озадачена. не обращайте на него внимания, дорогая моя», — шепнула ей леди Агата. «Он сам никогда не верит тому, что говорит». «Когда Америка была открыта», — начал радикал и принялся за перечисление каких-то скучных фактов. Подобно всем людям, старающимся исчерпать сюжет, он только исчерпывал внимание своих слушателей. Герцогиня вздохнула и прибегла к своей привилегии прерывать говорящих. «Я бы от души хотела, чтобы Америка никогда не была открыта», — воскликнула она. «В самом деле, теперь шансы наших молодых девушек совсем упали. Это несправедливо». «Может быть, в конце концов, Америка совсем и не открыта?» — вставил мистер Эрскин. «Я бы скорее сказал, что она еще только замечена». «О, но я видела представительниц ее населения», — томно ответила герцогиня. «И я должна сознаться, что большинство из них замечательно красивы. И к тому же они хорошо одеваются. Они все свои туалеты выписывают из Парижа. Я бы сама хотела иметь на это средство». «Говорят, что когда добрые американцы умирают, они отправляются в Париж», — посмеиваясь, проронил сэр Томас, у которого был неистощимый запас поношенных острот. «В самом деле? А куда же после смерти деваются дурные американцы?» — осведомилась герцогиня. Ответил лорд Генри. Сэр Томас нахмурился. «Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны», — сказал он леди Агате. «Я ее изъездил вдоль и поперек в салон вагонов железнодорожных директоров. Директора в этом отношении чрезвычайно любезны. Уверяю вас, поездка по Америке имеет большое образовательное значение». «Но неужели мы непременно должны увидеть Чикаго, чтобы стать образованными?» — жалобно спросил мистер Эрскин. «Мне, право, совсем не по силам такое путешествие». Сэр Томас махнул рукой. «Для мистера Эрскина и Стрэдли весь мир сосредоточен на его книжных полках. Мы же, люди жизни, предпочитаем видеть вещи воочию, а не читать о них. Американцы — чрезвычайно интересный народ. Они в высшей степени разумны. Мне кажется, это их отличительная черта». «Да, мистер Эрскин, они абсолютно разумный народ. Уверяю вас, что американцы не знают, что такое нелепость». «Как это ужасно!» — вмешался лорд Генри. «Я могу вынести грубую силу, но грубый разум совершенно для меня невыносим. В пользовании им есть что-то нечестное. Он гораздо ниже интеллекта». «Я вас не понимаю», — проговорил сэр Томас краснея. «А я понимаю лорда Генри», — улыбаясь, тихо сказал мистер Эрскин. «Парадоксы все хороши в своем роде», — откликнулся баронет. «Разве это был парадокс?» — спросил мистер Эрскин. «Я этого не думаю. Может быть, это и так. Так ведь путь парадоксов — путь истины. Чтобы испытывать действительность, ее надо видеть на тугом натянутом канате. Когда истины становятся акробатами, мы можем судить о них». «Боже мой!» — сказала леди Агата. «Как вы, мужчины, спорите! Я уверена, что никогда не пойму, о чем это вы говорите. Ах, Гарри, я на вас в страшной обиде. Зачем вы стараетесь убедить нашего милого мистера Дориана Грея бросить Ист-Энд? Уверяю вас, он был бы для нас просто бесценен. Его игра так понравилась бы всем». «Я хочу, чтобы он играл для меня», — сказал, улыбаясь лорд Генри, взглянув на другой конец стола и получив ответный радостный взгляд. «Но ведь они все так несчастны в Уайт-Чепеле», — продолжала леди Агата. «Я могу сочувствовать всему, только не горю людскому», — сказал лорд Генри, пожимая плечами. «Горю я сочувствовать не в силах. Оно слишком некрасиво. Слишком ужасно, слишком подавляюще. В том, как в наши дни люди сочувствуют горю, есть что-то ужасно болезненное. Следовало бы сочувствовать краскам, красоте, радостям жизни. Чем меньше сокрушений о язвах жизни, тем лучше». «Однако же Ист-Энд — очень важная проблема», — заметил сэр Томас, внушительно покачивая головой. «Совершенно верно», — ответил молодой лорд. «Это проблема рабства, а мы стараемся разрешить ее, забавляя рабов». Политик проницательно взглянул на него. «Что же вы в таком случае предлагаете взамен?» — спросил он. Лорд Генри рассмеялся. «Я ничего не хочу менять в Англии, кроме погоды», — ответил он. «Я совершенно довольствуюсь философским созерцанием. Но так как XIX век обанкротился благодаря перерасходу сострадания, то я бы предложил обратиться к науке, чтобы она нас направила на верный путь. Преимущество чувств в том, что они вводят нас в заблуждение. Преимущество же науки в том, что она лишена чувственности». «Но ведь на нас лежит такая серьезная ответственность», — робко вставила миссис Ванделер. «Ужасно серьезная», — повторила как эхо леди Агата. Лорд Генри взглянул через стол на мистера Эрскина. «Человечество относится к себе слишком серьезно. Это первородный грех мира. Если бы пещерные люди умели смеяться, вся история сложилась бы иначе», —